В это время борьба велась с политическими врагами, поэтому экономические преступления, хотя и преследовались жесточайшим образом, не были объектом пропаганды. В 1939 году был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности Министерства внутренних дел СССР, отлично известный советским гражданам под аббревиатурой ОБХСС. Отдел стал потом главным управлением и вот уже полвека занимается борьбой с организованной экономической преступностью. Экономические преступления становятся важным фронтом борьбы в годы оттепели. В 1961-1962 годах принимаются законы, резко ужесточающие наказания за экономические преступления. Проводится серия широко рекламируемых крупных процессов, заканчивающихся нередко смертными приговорами за крупные хищения, взяточничество, валютные операции. Одной из особенностей этой кампании было подчеркивание роли евреев в нарушении советских законов. Адвокат Евгения Эвельсон описала в своем исследовании 400 процессов по экономическим делам, проведенных в хрущевское время. Все они носят черты организованной преступности. Как правило, все дела были связаны с теневой экономикой. И, как правило, каждый процесс раскрывал коррупцию государственно-партийного аппарата. «Существование и процветание левой экономики, — пишет Евгения Эвельсон, — оказывается возможным только благодаря противоправной перекачке фондового сырья и оборудования из системы планового хозяйства в левую экономику. Эта перекачка производится всегда нелегально, всегда за деньги, всегда за взятки. Евгения Эвельсон. Судебные процессы по экономическим делам в СССР. Лондон, 1986 год, страница 29. В годы Брежнева теневая экономика продолжала успешно развиваться. На этой почве расцветают экономические преступления, нарушения советского закона, коррупция, организованная преступность. О размахе преступлений и коррупции ходят с начала 80-х годов слухи, затем появляются еще робкие упоминания об отдельных случаях в газетах. Подлинные разоблачения приходят после избрания Горбачева. Сигналом стала статья в «Правде» «Кобры над золотом». Начался 1988 год. И впервые официально было сказано «Мафия». Мафия ничем не брезговала, вплоть до молчаливого согласия на активизацию ислама. Овчаренко. «Кобры над золотом». «Правда», 21 января 1988 года. Речь шла об узбекской мафии. А потом, как бы шлюзы открылись, статьи о мафиях во всех газетах и журналах, в телевидении, по радио. География болезни расширяется. Это, конечно, юг, наш Клондайк, как станут говорить. В Узбекистане куплено все руководство республики, включая первого секретаря ЦК. Примерно та же ситуация сложилась в Казахстане. Из городов Украины особенно заражены Киев, Львов, Одесса, Донецк, Днепропетровск. Гуров, рисуя географическую карту мафии, добавляет: «Сейчас преступной среде стало престижным брать под свой контроль маленькие города. В Московской области это Балашиха, Люберцы, Пушкин, Орехово, Зуево». Литературная газета, 20 июля 1988 года. Величина города – понятие относительное. В Киеве более 2 750 000 жителей, в Одессе более 1 000 000, в Орехово-Зуеве около 150 тысяч, в Пушкине около 80 тысяч. Но даже Киев, это город не очень большой по сравнению с Москвой, о положении в столице СССР рассказал итальянскому журналисту «Корьере делла Сера» московский журналист Михаил Полторанин, занимавший пост главного редактора «Московской правды» 10 месяцев, когда Борис Ельцин был первым секретарем Московского комитета партии. «Город функционировал», — рассказал Полторанин, «потому что взятки и коррупция процветали всюду. Московская мафия может дать 100 очков вперед вашей сицилийской». «Корьера делла Сера», 12 мая 1988 года. Можно, конечно, отнести такое утверждение насчет понятной обиды. Редактор «Московской правды» потерял свой пост вместе с Ельциным. Можно даже себе представить, что в советском журналисте говорила несколько извращенная гордость. Совсем недавно еще твердилось: «Советское значит отличное». Тем не менее, остается факт. Для определения положения в Москве в десятилетие правления Гришина выбирается новое определение «мафия». Чем объясняется выбор нового понятия? Как оно определяется? В чем отличие мафии от организованной преступности предыдущих эпох? Первые ответы на эти вопросы формулируются как журналистами, так и юристами, теоретиками и практиками, хотя их и нельзя пока признать исчерпывающими и достаточно глубокими. Первые исследователи советской мафии согласны с тем, что ее главный признак – сращивание представителей власти с уголовным элементом. «Кто остановит преступность?» – литературная газета 7 июня 1989 года. Мнение это единодушно. Преступное сообщество становится мафией лишь в условиях коррупции. Оно должно быть связано с представителями государственного аппарата, которые состоят на службе у преступников. Юрий Щекочихин, Александр Гуров, «Лев прыгнул», литературная газета, 20 июля 1988 года. Нет расхождения в суждениях относительно причин появления мафии. Корни отечественной организованной преступности питаются тотально-командно-административной системой и присущими ей методами управления. Геннадий Хохряков, там же страница 86. Поскольку, как сегодня признают даже советские лидеры, командно-административная система родилась десятилетия назад, дата ее рождения еще не утверждена окончательно, возникает вопрос о причинах рождения мафии в годы брежневского застоя. Коррупция – условие возникновения мафии. Также существует не первый день. В 1927 году советский юрист констатировал: с 1918 года по сей день живет взятка в советских учреждениях. Кондурушкин. Частный капитал перед советским судом. Москва, 1927 год, страница 184. Она, как свидетельствуют бесчисленные процессы, продолжала жить и в последующие десятилетия. С ней вели и продолжает вести беспощадную борьбу. В 1926 году ЦК партии призвал все партийные организации: «Каленым железом выжжем воровство, взятку, беззаконие, произвол». Правда, 18 апреля 1926 года. Лозунг не потерял своей жгучей актуальности и сегодня. Хронический дефицит, этот неотъемлемый элемент советской системы и порожденная им теневая экономика – почва, на которой родилась организованная преступность. Мафия – новое качество феномена, характерного для государства, созданного после захвата большевиками власти. В 1927 году юрист констатировал: среди привлекавшихся и осужденных за взяточничество в период с 1918 по 1925 год включительно, по крупным процессам, обвиняемых с высшим, средним и домашним образованием, более 70%. По профессии из главных фигур процессов преобладают инженеры, техники, по социальному происхождению – буржуазная интеллигенция. Кондорушкин, там же страница 190. Шесть десятилетий спустя социальное положение главных фигур процессов значительно улучшилось, возможно, повысился и образовательный ценз преступников. Достаточно взглянуть на газетные заголовки. В Молдавии арестованы второй секретарь ЦК Компартии и заместитель председателя Совета министров республики. В Москве прошел процесс руководящих работников Министерства легкой промышленности РСФСР, дававших взятки секретарю Брежнева. С 1970 года по 1982 Бровину. В Туркмении осужден министр хлопкоочистительной промышленности. В Узбекистане арестован, в частности, 98% руководителей областных управлений внутренних дел, заместители министра внутренних дел и сам министр. Только самоубийство спасло министра внутренних дел СССР Щелокова от суда. Состоялся всего лишь вызвавший множество недоуменных вопросов процесс Чурбанова. На 19-й партконференции присутствовало 4 делегата, замешанных в узбекском деле, и арестованных сразу же после окончания конференции. И так далее, и так далее. Мнение относительно образования и уровня мышления арестованных и осужденных опасных преступников могут расходиться. Можно предполагать, что их социальное происхождение вполне удовлетворяло отделы кадров, ибо иначе трудно было бы сделать карьеру. Одно совершенно очевидно. Все они были членами партии, все они принадлежали в широком смысле слова к партийному аппарату, были номенклатурными работниками. Можно рассматривать как символ арест одного из четырех упомянутых на партконференции взяточников – Смирнова, занимавшего пост заведующего сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. Этот отдел, в ходе политической реформы он переименован в комиссию, является мозгом номенклатуры, контролируя все назначения на все важные посты в стране. История преступности в СССР свидетельствует о том, что наиболее криминогенным сегментом общества является коммунистическая партия, прежде всего ее аппарат. Место партии в жизни страны, присвоенное ею и зафиксированное до 1990 года Конституцией руководящая роль во всех областях жизни, является важнейшим фактором превращения страны в дикое поле, где бесчисленное количество законов порождает необходимость их ломать. Криминогенность аппарата не зависит от его персонального состава. Бесспорно, метод естественного подбора гарантирует выживание наиболее приспособленных к обитанию в системе. Особенность эпохи Брежнева заключалась в захвате коррупции самой верхушки власти. Ленин, Сталин, Хрущев, лидеры, одержимые жаждой власти, не искали внешних ее атрибутов. К тому же еще доживал век аскетизм эпохи фанатиков идеи. Леонид Ильич Брежнев настоятельно нуждался во внешних атрибутах власти, в пышном богатстве окружающей его среды. Появившийся вскоре после восшествия Брежнева на кресло генерального секретаря анекдот точно передавал признаки нового времени. Показав приехавшей к нему матери свои шикарные апартаменты, золото и бриллианты, фарфоры и меха, он услышал от старушки: «Леня, а что будет, если большевики придут?» Сохранилось множество подлинных историй, которые звучат как анекдоты. О выпрашивании во время заграничных поездок автомобилей, их коллекционирование было хобби генсека. О том, как Брежнев, увидев на руке одного из советников Киссинджера золотые часы Rolex, обменял их на свои стальные советские. Как выражается, воры дал сменку. Патологическая страсть к богатству генерального секретаря изменила атмосферу бытия партаппарата. Брежнев не только дал пример, сделал роскошь модной, он сделал обогащение партработников обязательным. Никто не мог выйти из игры, как не могут безнаказанно уйти из банды преступники, связанные общим делом. Регулярные обязательные подношения Брежневу, драгоценных подарков по случаю дня рождения и других праздников, вынуждали секретарей обкомов и крайкомов собирать дань в своих наделах. Как это происходило, рассказали корреспондентам «Правды» партийные руководители, арестованные в Узбекистане. Раз-два в год Рашидов с женой объезжали все области республики и, помимо всего прочего, собирали с нас, секретарей обкомов, дань. Считалось, что это в порядке вещей. Журналисты назвали свою статью интервью «Колонна». Они имеют в виду колонну взяток, о которой говорит один из арестованных. Главное – это вертикальные колонны в партийном или советском аппарате. Я брал лишь от доверенного лица. И секретарь обкома действует так же, не говоря уж о работнике ЦК. И тут важно понять, что колонну можно обрубить, а система останется. Овчаренко, Черненко. Колонна. Интервью в следственном изоляторе МВД СССР. Правда. 17 июля 1988 года. В одной лишь области в Казахстане было арестовано 122 руководителя разного ранга, 115 осуждены. Конфисковано свыше 5 миллионов рублей. Старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко не считает эти и другие подобные аресты особым успехом. Ведь арестовывают уже тех, кто пришел на смену арестованным. По его мнению, аресты многочисленных руководителей ни в Казахстане, ни в Узбекистане не изменили там криминогенную обстановку. Владимир Калиниченко, Юрий Щекочихин. Командировка по высокому вызову. Литературная газета, 12 апреля 1989 года. Включение вождя в пирамиду коррупции завершило создание законченной системы. Личные качества винтика аппарата не имеют больше значения. Машина производит отбор, выбрасывая, перемалывая тех, кто ей сопротивляется, кто ей не подчиняется. Участие в коррупции, каждый на своем уровне, становится единственным нравственным законом. Всемогущий вездесущий партийный аппарат участвует в антизаконной прибыли всюду, где она появляется. Организованная преступность на гнилом Западе черпает доходы, поощряя человеческие пороки, контролирует торговлю наркотиками, азартные игры и тому подобное. Организованная преступность в СССР черпает доходы, пытаясь удовлетворить естественные нужды советских людей. Теневая экономика приносит, конечно, прибыль организаторам нелегальных предприятий, производящих дефицитные товары, от трикотажных изделий до пластмассовых мешков. Но в то же время питает партаппарат. Источник питания был богатым. По подсчетам экономистов, товарооборот в теневой экономике составляет 70-90 миллиардов рублей. Геннадий Хохряков, там же страница 87. Неограниченная власть дает неограниченные возможности обогащения. Следователи, работавшие в Узбекистане, превращенном в витрину разложения для удовольствия в назидании советским гражданам, говорят, что только при заготовке и переработке хлопка сырца было похищено от 1,5 до 3 миллиардов рублей. Неопределенность суммы хищений говорит о ее размерах. В каждой из республик хозяева, партийные руководители находят возможности для обогащения, каждая возможность обогащения разлагает их. В годы нефтяного бума Советский Союз заработал на внешнем рынке не менее 170 миллиардов долларов. Профессор Владимир Шаститко считает, что бережное использование этой суммы позволило бы решить неразрешимую сегодня проблему обратимости рубля.